Глава 11. У меня есть еще одно правило. Выпив, не садиться за руль. В тот же вечер я вышел на улицу и долго пытался остановить попутную машину. Но никто не хотел подбирать рослого парня в столь поздний час. И оказалось, что проще дождаться такси. Я поехал в индустриальный район города, где без труда нашел нужное мне заведение. В клубе или баре было два десятка посетителей. И можно было легко затеряться среди них, пока Кристина не придет в себя. Мысленно я уже простился с Сашей и подумал, что никогда не увижу девушку. Во всяком случае, Кристина не разрешит ей бывать у нас. Хотя, возможны любые варианты. Могло статься так, что на пороге меня встретит чемодан с вещами, а Саша с Кристиной создадут пару и будут жить долго и счастливо. Откровенно говоря, я не понимал, что произошло, и какие последствия меня могут ожидать. Мои рассуждения прервала девушка, подсевшая к бару. Я потягивал пиво, хотя не люблю его, особенно баночное. Не люблю, но покупаю, потому что разливное давно перестал. Почему-то меня бесит ответ бармена, все свежее. Это как все атлеты пришли на финиш первыми. И я терпеливо объяснял, что только один сорт пива может быть самым свежим, один самым несвежим, а остальные... Ну ладно, пусть будут посередине. Очевидно, бармены не общаются между собой, а принимают их на работу по специальному конкурсу. Но они с завидным упрямством отвечают «все свежее». Пока я не плюнул и не перешел на бутылочные. Но, кажется, я отвлекся. Подсевшая девушка явно хотела быть склеенной, и множественные дебафы над ее головой вопили об этом. Ольга Рафуддинова, 22 года, образование среднее. Не замужем, безработная. Испытывает финансовое затруднение. Просроченная задолженность по кредитам. Находится в сильном сексуальном возбуждении. Алкогольное опьянение средней степени. Готова на вербальный контакт. Состоит на учете в кожвенерологическом диспансере. Я как раз дочитывал сообщение, когда заметил идущих в мою сторону девиц. Они были под стать предшественнице, отчего я подумал. Ну что за день сегодня? Но как только девушки подошли ближе, из-за их спин выпрыгнул мой коллега, Сергей Мухин. «Та-дам!» – вместо приветствия сказал он. Девочки довольно улыбались, будто сделали что-то выдающееся. Но больше всех радовался Мухин. «Эффектное появление», – похвалил я. «Ничего не скажешь». «Как дела, Лёха? Как ты, родной?» Я кивнул и мельком бросил взгляд на оттесненную в сторону Ольгу Рафнутдинову. Она была расстроена, это было видно и без иглы. «Знакомься», — сказал Мухин. «Мила, Света». Я сделал вид, что поцеловал девочкам руки, отметив, что у них совсем другие имена. «Милые создания», — подмигнул я Миле. Девчонки захихикали, как если бы услышали удачную шутку. «А ты почему один?» «Отдыхаю», — ответил я обтекаемо. «Понятно», — похвалил Сергей. «Поедешь с нами, покуражимся». Девочки снова захихикали, но, очевидно, от слов «с нами», то есть получив гарантии, что их не оставят. «Не смогу», — сказал я строго, — «а вот поговорить с тобой очень хотел». «О чем?» «Об игле». Мухин приосанился и, хлопнув в ладоши, сказал. «Девочки, вернитесь к столику, мальчикам нужно перетереть. Закажите себе чего-нибудь безумно дорогого». Проводив взглядом качающиеся бедра, Мухин повернулся ко мне и довольно осклабился. «Ты подсел?» Я согласно кивнул. «Какая версия?» «Третья. Я не стал обременять своего знакомого лишними подробностями». «А у меня пятая», — не без гордости сообщил Мухин. «Прикинь, чувак!» «Поздравляю», — сказал я. «Недешевая покупка». Сергей махнул рукой. «Я не платил. Отрабатываю до сих пор и еще лет пять буду». «А что, так можно было?» – поинтересовался я. «Нам можно. Думаешь, почему все айтишники на игле? Да потому что мы будущее, и мы этот мир создаем, во всяком случае, его иллюзию». «Ты про цифру?» – спросил я. «Про нее тоже. Но главное, что все, кроме нас, в этом мире гости. Ты же понимаешь?» «Подожди, ты обслуживаешь иглу? Я что-то не догоняю». Мухин угрюмо посмотрел. «Да, Лёха, похоже, с тобой нужно как с ребенком. «Видел командную строку», — сознался я. «Там 700 символов. На алфавит не похоже, значит, операнды. А цифровой ряд состоит из 12. Кто может пользоваться 12-разрядной математикой? Это ж мозг можно сломать». «Мы не лезем в иглу», — отрезал Мухин. «И я понятия не имею, кто это напихал. Есть только одно предположение, но озвучивать его не стану. Да, откровенно говоря, пофиг, и по большому счету наплевать. Однако все, что имеется в игле, нужно донести обычным людям. Кто-то должен сопрягать ментовские базы, ГИБДД, медицинские карты, библиотеки. Все необходимо перекачать во внутреннюю сеть, обновлять и актуализировать, но...» Мухин торжественно поднял палец. «Это всего лишь оборотная сторона медали. Получение информации хорошо, а ее распространение еще лучше». «Какое распространение? Ты о чем?» «Я же тебе рассказывал. Байки, лайки, деловая репутация. Ты что, ничего не понял?» «О чем?» «Лёха, сегодня не важно, кто применяет химоружие в Сирии, и даже не важно, кто об этом говорит, и даже не важно, кто подает материал. Важно, верят в него или нет. И по нажатию вот этих самых пальчиков в него либо верят, либо нет». Мухин растопырил пальцы. «Боты, что ли, твои верят?» – раздраженно спросил я. «Я их называю легионеры, а ты можешь называть, как тебе больше нравится. Только сегодня это самый многочисленный и самый уважаемый электорат сети. И заметь, очень дисциплинированный». «И имя ему Легион», – сказал я. «А знаешь, год назад я снизошел до контекстной рекламы и повесил объявление на директе. Сделал несколько кампаний и посмотрел, какова эффективность объявлений по сравнению с партизанским маркетингом. Результаты не порадовали. Покупатель обходился в районе 1000 рублей при запланированных 25. «Серьезно?» – спросил Мухин. «Абсолютно», – подтвердил я. «Мне тогда показалось, что я что-то упустил. CTR слишком высокий или объявление неверно составлено. Стал изучать логи. И обнаружил, что глубина просмотров всего одна страница, а время пребывания на сайте до 10 секунд. Это в 95%. А 5% ведут себя как нормальные люди». «Ты решил, это боты?» – спросил Мухин. «Да. Но оказалось, что это школьники, зарабатывающие себе на телефон посещением сайтов, подобных моему. Час работы, месяц оплаченного интернета. А я как дурак сижу и жду покупателей. Поэтому мне твой рассказ не кажется чем-то фантастическим». «Но неужели все так плохо?» «Еще хуже», – ответил Мухин. «Представь ситуацию настолько плохой, насколько сможешь». Я закрыл глаза и попытался вообразить интернет без людей. Роботы, роботы, роботы. Лишь кое-где появлялся человек, и тут же на него набрасываются боты и заваливают дизлайками. «Представил», — сказал я, не открывая глаз. «А теперь умножь это на 10». «Поэтично, умножь на 10». «Ты, кстати, в прошлый раз говорил, что сетевой литературой занимаешься. Там тоже одни роботы». Мухин кивнул. «Знаешь, какая самая большая мечта администратора?» «Какая?» «Сделать сайт, где пользователи будут сами создавать и размещать контент, рекламировать себя и платить за это деньги». «А при чем тут литература?» «Сейчас каждый считает себя писателем, все, кто научился печатать. И думают, что на этом смогут заработать. Во всяком случае, таких и разводят. Помнишь шоу на телевидении, где угадывают слово? Ведущая с большими сиськами никак не может открыть последнюю букву. Там и угадывать ничего не нужно. Слово и так очевидно. Но 200 идиотов все же пытаются дозвониться в студию, пока опустошают их балансы. Да видел наверняка. Вот тут такая же схема. Видит человек, что написавший полную ахинею автор собирает продажи своей рукописи в десятки и сотни тысяч. Почему я не смогу? Думает он и пишет роман, который, безусловно, сам считает крутым. Но выясняется, что для получения коммерческого статуса нужно быть хоть немного популярным и привлечь к себе читателей. А ты попробуй найти читателей среди роботов. И ведь не отличить бота от реального пользователя, как ни старайся». «Серег, ты мой 10-летний опыт совсем ни во что не ставишь. Я, между прочим, сеошник со стажем. Недавно прошелся по хохлядскому форуму и чуть не стошнило. Знаешь, кто там комментаторы? Александр Шадрин, Марина Луговая, Сергей Носов, Марина Капустина. Пусть кто-то думает, что это реальные люди, но меня не разведешь». «Ладно», — согласился Мухин. В общем, откуда ни возьмись, появляюсь я и «Велком». И такая фигня с новостями, выборами, общественными проектами, социальными сетями и всем-всем-всем. «По поводу новостей», — сказал я. «Слышал, что один мужик поймал лоцмана воздушно-капельным путем». «В каком смысле?» — не понял Мухин. «Ну, его игла дала дебаф 704. Это когда ошибка во весь экран из-за несовместимости версий». «Да знаю я, что это такое», — раздраженно сказал Мухин. Посмотрев на меня и поняв, что я намерен продолжить, он добавил. «Блин, кто не знает Монику Левински?» «Так это у нее было?» «Да», — растянул Мухин. «А про мужика первый раз слышу». Мне почему-то стало жарко. Я достал из кармана смартфон, но, перехватив взгляд Мухина, сказал. «Хотел тебе показать». «Не надо, я и так плохо сплю. Вдруг это правда?» Девушки Мухина то ли все выпили, то ли соскучились, но одна из них вновь появилась в зале. «Сейчас приду», — пообещал Мухин. «Поехали с нами, Лех, у меня безопасность на высоте». «Есть повод беспокоиться?» — спросил я. «Всегда есть повод». Мухин брезгливо обвел взглядом посетителей. «К тому же эти организмы...» «Я думал, что про организмы сетевая байка», — признался я. «В большинстве своем, но, как говорится, нет дыма без огня. Вот ты, Лех, смог бы сидеть в одном баре с человеком, знающим о тебе все, владеющим информацией о тебе, самим тобой по большому счету. Знаешь, как они нас называют?» И, не дожидаясь моего ответа, сам сказал. «Чиперы! Это как тараканы!» «Совсем не похоже», — заметил я. «Да, но все равно обидно. И каждый организм мечтает вскрыть мою черепушку, чтобы достать иглу. Я в этом не сомневаюсь». «А ведь, кажется, я знаю одного такого», — сказал я. «Он мне даже предлагал вступить в организацию». «Я, разумеется, всерьез это не воспринял». «Сохранись, Леха! Сейвес, как говорится, и держись от него подальше». Вторая девушка вышла в зал, и Мухин засобирался. «Ладно, Леха, сваливаю, а то тёлки меня прямо здесь изнасилуют». Мы попрощались, и не дожидаясь, когда Мухин уйдет, я полез в телеграф, чтобы найти упоминание о своем недавнем дебафе. Если верить Лоренцу, мой случай должны были обсуждать в сети. Однако упоминаний не было. О Монике разговоры нашлись, но настолько древние, что больше походили на перепечатку из желтой прессы. В то время в России еще и интернета толком не было. А то, что в Америке уже тогда пользовались иглой, верилось с трудом. С другой стороны, сексуальный скандал с бывшим президентом США становился объяснимым и правдоподобным. Пошаговое разъяснение, как республиканцы воспользовались ослепленной дебафом Моникой, их межпартийные игры и торги были разжеваны в мельчайших деталях. Почему же нет упоминаний обо мне? Мне захотелось позвонить Лоренцу, но, посмотрев на часы, я понял, что это плохая идея. То, что не нашлось обсуждения в подписках, совсем не значило, будто их не существует вообще. Возможно, я просто не видел их из-за низкого уровня доступа. Но если предположить, что обсуждений все же нет, кто мог пожертвовать патч рядовому пользователю иглы? Да еще 9-й уровень. И почему именно 9-й? Допустим, игла, или, как выразился Лоренс Круг, знал об источнике моего заражения. Да, заражение, потому что в мой организм попал наноробот, начавший перестройку иглы. Его действие сродни вирусу, который я мог получить в продуктах, в воде, возможно, даже в воздухе. Был еще один вопрос, который не выходил из головы, а именно, как единственный наноробот успел столько наворотить? Жизнеспособность этих устройств была крайне мала, около недели. И это обстоятельство тоже не лезло ни в какие ворота. Решив, что утро вечера мудренее, я вызвал такси и поехал домой. Разговор с Мухиным и возникшие догадки отвлекли от домашних проблем. Во дворе стоял Сашин Кашкай. Впрочем, это ничего не значило. Девушка в ее состоянии за руль не сядет, и наличие машины ничего не доказывало. Я осторожно вошел в дом и с волнением оглядел прихожую. Чемодан мне никто не собрал, это радовало. А еще на пороге стояли Сашины туфли. «Фух», — выдохнул я, — «скандала здесь не было». Чтобы не искушать судьбу, я не стал никого беспокоить и завалился на диван в прихожей. Иногда, чтобы решить проблему, нужно просто не создавать новых. Утро началось с запаха яичницы и кофе. Кристина никогда не ест на завтрак яйца. Похоже, что Саша все еще была здесь. «Вставай, Соня!» Кристина потрясла меня за плечо. «Все нормально?» – спросил я, пытаясь понять настроение жены. «Да», – ответила она. «Саша хочет с тобой поговорить». «А вчера все хорошо было?» Кристина не ответила, явно затягивая интригу. Я пожалел, что убрал в профиле жены дебаф ее настроения. И хотя он часто ошибался, в то утро очень хотелось на него посмотреть. «Лёш», — сказала подошедшая Саша, — «мы с тобой знакомы 3 года, а у меня до сих пор нет твоего телефона». Кристина равнодушно натирала тост медом. «Хорошо», — сказал я, — «записывай». Я продиктовал номер, и разговор вильнул в какую-то чудовищную пустоту. Мы говорили о кино, погоде и политике, чего не делали никогда вместе. Казалось, девчонки ломают комедию, и на каком-то этапе мне захотелось сказать «хватит». Но я снова решил не создавать проблем и дождался, когда Саша и Кристина отправятся на работу. Мне ехать было некуда. Собственно, я уже находился на своем рабочем месте. И, поднявшись в кабинет, проверил, обновились ли упавшие вчера сайты. Как и следовало ожидать, был провал в посещаемости, но не такой разрушительный, как на Новый год и майские праздники. «Все наладится», — решил я. В этот момент в телеграф пришло сообщение от неизвестного абонента. «Встречаемся в ЦК через час». Мне стало любопытно, кто этот неизвестный, что ему нужно и почему он назначает мне встречу в Центральном комитете. Или в Центральной котельной. Я хлопнул себя по лбу. «Это же Саша пишет. Ее номера нет в моих контактах, а ЦК – это центральное кафе». Разумеется, я не был в восторге от разворачивающегося бразильского сериала. Но меня достало ощущение, будто я не понимаю происходящего вокруг. Саша пила кофе. Она была другая, с другим макияжем, в одежде, которую я раньше не видел. Ей шел деловой стиль. И глядя на девушку, я подумал, что у нее своя жизнь, о которой я почти ничего не знаю. «Прежде чем ты завалишь меня вопросами, позволь я скажу». «Хорошо», — согласился я, присаживаясь. Официант не спешил появляться, да и кроме нас посетителей в кафе не было. Кристина просто сорвалась. Она приняла непростое решение и, увидев нас со стороны, как бы это сказать. В общем, в ее голове это было красиво и приемлемо, а в жизни вызвало легкое потрясение. «И что мне теперь делать?» «Ничего», – рассудительно сказала Саша. «Через пару недель она успокоится и, надеюсь, простит». «Понятно», – сказал я. «Но, Лёш, это была только верхушка айсберга». «Что?» – возмутился я. «У нас есть более серьезная проблема, по меньшей мере, у меня». «Рассказывай», – предложил я. «Я в курсе твоего дебафа», – спокойно сказала Саша. Очевидно, я вздрогнул, потому что девушка сделала успокаивающий жест рукой. «И это от меня ты получил лоцмана 9-й версии. Да, люблю целоваться с языком. Ты ли этого не знаешь?» Я застыл, как соляной столб. Услышанное оказалось слишком неожиданным. «Ты мог бы догадаться», — продолжила Саша. «Ведь не раз замечал разницу в цвете моих глаз, а это очень распространенный побочный эффект от обратных токов иглы». «Конечно!» Почему-то обрадовался я. «Ведь раньше у тебя были голубые глаза, я это хорошо помню». «Я стала носителем всего 2 года назад, и это очень помогло в карьере. Надеюсь, тебе не нужно объяснять, как». «Нужно», — сказал я решительно. «Хорошо, но только смотри, мой рассказ может задеть твое самолюбие». «Выдержу», — пообещал я. «Я топ-менеджер одной московской компании. В мои задачи входит проведение переговоров. Чаще уговоров, иногда угроз и шантажа. В общем, я решаю проблемы на стадии предварительной договоренности. В деловом обороте это называется на стадии заключения договоров. Чтобы моя работа была эффективной, понадобилась игла. Понятно, что я не смогла бы оплатить ее сама. Корпорация взяла на себя все хлопоты, получив в распоряжение дорогого специалиста». «Неужели игла дает что-то особенное?» «Дает», согласилась Саша. «Вызови контекстное меню надо мной. Умеешь это делать?» Я согласно кивнул. Пользоваться визуализированным курсором, я называл его прицелом, у меня получалось плохо. Нужна небольшая тренировка, чтобы делать это быстро. Но есть более простой путь. Посмотри на шестеренку в моем дебафе. Я его отключил. Отключил? Не поверила Саша. Да. У тебя и Кристины. Я и так знаю, когда вы сердитесь и когда вам грустно. Поэтому не хотел банальных советов. К тому же они стали меня раздражать. Да ты романтик, Лёш. Никто мне еще не делал таких трогательных комплиментов. Я пожал плечами. Включи, попросила Саша. Я покажу тебе одну фишку. Сделано, сообщил я. Выбери средство визуализации нимба, оставь воронку продаж. Над головой Саши действительно появилась воронка, расширявшаяся вверх и вниз. Из всего ранее виденного это больше всего напоминало песочные часы. Фигура была разноцветная и слегка вращалась. Ты видишь, что воронка имеет треугольную форму. Каждая из сторон окрашена в свой цвет. Красная – безопасность, синяя – питание и желтая – покой. Это основные раздражители человека. «Очень похоже на психические заболевания», – заметил я. «Возможно», – согласилась Саша. «Если ребенок не напуган, сыт и сух, он ведет себя спокойно и логично. Чтобы манипулировать его поведением, нужно знать, какая из областей раздражена. Моя воронка ровная?» Я присмотрелся. Красная область была больше других. «Безопасность расширена», – сообщил я. «Это значит, что я боюсь. И если ты захочешь мной манипулировать, нужно нагнетать обстановку». «А чего ты боишься?» – спросил я. Саша на секунду задумалась. «Лёш, ты делаешь в своей жизни промахи. Ошибки, которые по прошествии времени легко бы исправил, будь у тебя опыт и знания». «Конечно», – согласился я. «Неделю назад рассказывал об этом студентам». «Тогда ты понимаешь, насколько важен дружеский совет, родительская поддержка?» «Разумеется». «Игла отдает такие советы. Ситуационные бафы, выгодные тебе одному». «Пока всякая ерунда появляется», — сознался я. «Возможно, рано еще, но обязательно увидишь. В какой-то момент выскочит невзрачное сообщение сменить работу или садиться в этот автобус, или съездить отдохнуть, или еще чего-нибудь. Только всегда оно в тему, как будто игла знает, что сейчас произойдет. Например?» «Ну, например, фирма обанкротится, или автобус застрянет в пробке, или чего доброго попадет в ДТП. Игла плохого не советует, и я стала к этому привыкать». «А ты когда-нибудь игнорировала ее сообщение?» «Первое время постоянно, но позже поняла, что удобнее не писать против ветра, вплоть до последнего совета». «И что это был за совет?» «Родить тебе ребенка», — сказала Саша. Я вновь крякнул и тут же представил со стороны, как это некрасиво. «Игла посоветовала тебе родить ребенка», — медленно вывел я. «Может быть, пора. Ты сама говорила про биологические часы». «Я тоже так думала. Но почему от тебя?» «Слушай», — сказал я, — «а ведь игла вмешивается не в твою, а в мою жизнь. Ты мастер по манипуляции, и если бы не Кристина...» Я инстинктивно посмотрел на Сашин живот. «Поэтому я и боюсь», — сказала Саша. «Раньше это мне казалось забавным, но теперь понимаю, что игры закончились». «Скажи, Саш, а как возможно, чтобы один лоцман перестроил иглу?» «Может, не один, может, несколько. Но игла уже давно не устройство ввода-вывода. Собирать новых лоцманов можно прямо в ней. Нужны только элементы. Сборки – это сделать не в состоянии, но они – как конструктор, который можно собрать так или иначе. В общем, правдоподобная история». «Ты знаешь что-то про разработчиков иглы?» «Нет, но у меня есть предположение, что они скоро тебя о чем-то попросят». «Меня?» Я растянулся в улыбке. «Лёш, не люблю, когда мужчины цену себе набивают». «Сашенька, я провинциальный администратор. Кому я нужен? И уж точно ни для кого не представляю опасность». «Да», — кивнула Саша. «И ты первый человек на Земле, торговавший инопланетными продуктами. Сколько у тебя еще сумасшедших идей? Чем ты сейчас занимаешься?» Улыбка сползла с моего лица. Наверное, я даже побледнел, потому что Сашина тревога отразилась в ее воронке. Красный цвет занял большую часть треугольника. «Нет», — сказал я осипшим голосом. «Бред какой-то». «Ты понял», — догадалась Саша. «Это просто мечта, цель, которую я никогда не достигну. Хобби, безобидное увлечение». Саша смотрела на меня, как мама на нашкодившего ребенка. Если бы она сказала: «А теперь я тебя накажу», это выглядело бы совершенно естественно. И тут к нам подошел проснувшийся официант. «Что будете?» – спросил он меня. Я осмотрел парня, его воронку, в которой превалировал желтый цвет, и сухо сказал: «Нам обоим нужно мороженое. Что-то, что нас охладит». Когда официант удалился, я сказал: «ИИ, он же искусственный интеллект. Я делал на сайте автоответчик, чтобы давать советы покупателям. Теперь занимаюсь им в свободное время». «И как успехи?» «Да никак». Саша облегченно вздохнула. «Я почему-то думала, что ты создаешь компьютерный вирус». «Это еще почему?» – возмутился я. «Не знаю», – сказала Саша. «Может, потому, что ты похож на пирата». Мы смотрели друг на друга и ели мороженое. Казалось, ничего плохого не сможет произойти.